Перевод стиха. Дорогой друг, когда ты вместе с женщиной материальных желаний входишь в это тело, ты с головой погружаешься в чувственные наслаждения. Это приводит к тому, что ты забываешь о духовной жизни, а твои материальные представления служат причиной всевозможных страданий, которые ты испытываешь. Дорогой друг, когда ты вместе с женщиной материальных желаний входишь в это тело, ты с головой погружаешься в чувственные наслаждения. Это приводит к тому, что ты забываешь о духовной жизни, а твои материальные представления служат причиной всевозможных страданий, которые ты испытываешь. Дорогой друг, когда ты вместе с женщиной материальных желаний, входишь в это тело, ты с головой погружаешься в чувственные наслаждения. Это приводит к тому, что ты забываешь о духовной жизни. А твои материальные представления, служат причиной всевозможных страданий. Которые ты испытываешь. Комментарии в Божественном месте Кришны Махарши Бхактивиданте с вами Прабхупады. Человек, поглощенный материальной деятельностью, не способен слушать о духовной жизни. Забыв о своей духовной природе, он все больше и больше запутывается в сетях материального существования. Все это следствие греховной жизни. Различные формы греховной деятельности приводят к формированию разных тел, состоящих из материальных элементов. В результате своей греховной деятельности царь Пуранджана получил тело женщины, Вайдарны. В Бхагавад-гите недвусмысленно сказано, что такое тело находится на низкой ступени развития. Впрочем, даже человек низкого происхождения может достичь высшей ступени совершенства, если не примет покровительство верховной личности Бога. Низкое происхождение – удел тех, чей духовный разум не развит. Такое тело находится на низкой ступени развития. Он получил тело женщины, Вайдарны. В Бхагавад-гите недвусмысленно, не двухсмысленно, а прямо сказано. Трио вайшьяста сарсудра. Вот перевод, что такое тело находится на низкой ступени развития. Сасмиствам рамайот приштора маманосру сасмрити Сасанга дьядричин прасо дашампати асимправо. Дорогой друг, когда ты вместе с женщиной материальных желаний входишь в это тело, ты с головой погружаешься в чувственные наслаждения. Это приводит к тому, что ты забываешь о духовной жизни, а твои материальные представления будут причиной всевозможных страданий, Итак, в этом стихе Нарада Муни говорит о том, что является причиной страданий живого существа. И каким образом живое существо запутывается здесь в материальном мире. И основной причиной этих страданий являются материальные желания, не духовные желания. Духовные желания освобождаются от страданий, материальные желания являются причиной страданий. Я думаю, не стоит объяснять, что такое материальные желания, не стоит тема объяснять, что такое материальные желания. Или вы трудом отвечаете духовные желания к материальным? Хорошо, скажите. Желание семейной жизни — это духовное желание? Желание иметь детей? Желание богатства? Желание мистического совершенства? Желание власти? Желание славы и почести? Желание слиться с Богом и желание стать Богом. Как вы думаете, что это желание? Но мы на какой ступени с вами осознаем? Стать Богом — это, ну, нехорошее желание. Иметь физическое совершенство — да, это тоже не очень хорошее. Это материальное желание. Приобрести физическое совершенство — это материальное желание? Да, материальное. Власть, почести, слава — это все материальное желание. Но вот иметь детей, вот, семью, ну, это, по крайней мере, полудуховное. Да? Скажите, пограничное, по-моему, пограничное желание. Богатство иметь, ну, это тоже вообще пограничное желание. Богатство иметь, детей и жену — это пограничное желание. То есть вот примерно можно рассмотреть свой уровень сознания. Это называются грубые формы материальных желаний. То есть даже на тонкие не пришли. Так называется грубое материальное желание. Но тонкие материальные желания, вот как вы думаете, что относится к грубым материальным желаниям? Грубым. Желание семьи, да, женщин, детей и богатства. Это является грубыми формами материальных желаний. Богатство и семья. Это грубые формы материальных желаний. Вы возьмете Шримад-Бхагаватам, даже первая песня. Это грубые материальные. Что значит тонкие материальные желания? Что значит? Это слава, почести, власть, мистическое совершенство и еще более утонченные. Это желание слиться с Богом и объединить себя с Богом. Итак, делится на две категории. На самом деле это тоже еще более утонченные. Они все это тонкие материальные. Грубые, поскольку они проистекают из желаний телесных, грубые. А тонкие формы — это значит относящиеся к тонкому телу. К грубому телу что относится? Дети, жена, общество, нация, конфликт. Это грубые, телесные представления. Половые там отношения, мужчина, женщина, это называется грубые представления о жизни. Я мужчина, ты женщина. Женщина там сзади должны стоять, мужики спереди должны стоять, потому что они мужики же. А есть такой стих, помните, я вам рассказывал, чтобы стать мужчиной, мало им родиться. Чтобы стать железом, мало быть грубой. Ты должен переплавить, разлиться и как руда пожертвовать. То есть потом в грубом проявлении человек считает себя мужчиной, поскольку это называется грубые представления о жизни. Есть две формы материи. Тонкая материя, материальная энергия, и грубая материальная энергия. И все это называется одним словом. Таким? Если мы грубо пытаемся наслаждаться, или тонко, это называется материальные желания. Что же такое духовные желания? Кто мне расскажет? Что на мазах ты делаешь? Я вот, допустим, знаю одно из тем духовных знаний, желание освобождать духовное. Духовное желание — это когда вы желаете осознать себя как душа. Чтобы осознать себя как душа, у вас появляется желание.

Нельзя. Невозможно. Так вот, представьте, из чего мы вырываемся. Каков прогресс? Я ухожу, я убегаю, я обнимаюсь батарейками. Но еще все-таки можно сказать, прогресс есть, потому что в другой бы жизни, так сказать, мы бы давно убежали далеко. А тут приходится до досок убежать, там, до батареи, до пешачника. Все-таки здесь где-то. То хоть хорошо. Но некоторые умудряются вытащить. Но потом карму боятся, поскольку грубое представление о жизни. Карму-то боятся. Вдруг ноги отрежут, вдруг, так сказать, печень опухнет, селезенка, так сказать, раком покроет. Что-то там, мамка помрет, денег не дадут, ой, не, лучше вернулся. И вот, ну нет, Махатма, читал я в Бхагаватам, что тот, кто вернулся, то надо считать святым себя. Нет, это о других говорят. Если вам там ногу отрезают, и вы вернулись, и думаете, что вас теперь святым считают. Это грубое представление о жизни. Это еще не святое. И смотрите, все это начальная философия. Ну, может быть, хоть сейчас кто-то понимает, что это и есть результат повторения джапы. Пришло понимать кому-то. Но это все элементарные вещи. Так как ты думаешь, почему человек страдает так сильно, что готов совершить проповешу? А? Из каких представлений? Ты понимаешь? Понимаешь? Поэтому не пытайтесь это выдать за духовные переживания. Иначе просто превратитесь в обманщика. А если вы хотите обмануться, ну и обманетесь, и что? Не пытайтесь никому вообще на уши вешать, что ваши страдания духовные и переживания духовные. Потому что там я переживаю о духовном учителе. Сейчас. Если бы вы переживали о нем, вы бы строго следовали всему. Вы наоборот бы никогда не убежали никуда и никаких скандалов не устраивали. Зачем выдать одно за другое? А какая-то глупая личность верит в это и вам аплодирует. И вас это еще больше покрывать начинает. Да, Мадхо? Ну? И вот смотрите, простой пример. Вообще, как результат преданного служения. Вот. Если вы просто следуете указаниям своего гуру Махараджа, стараетесь это делать искренне, и не важно как у вас, идеально это получается, но вы стараетесь. А что значит стараетесь? На самом деле вы никогда ничему такому не следуете, и у вас преобладание идет. То есть в вашем сердце преобладание всегда этого старания идет. Значит, вы уже преданы, вы предали. Преобладание. То есть, может быть, у вас низкая квалификация, там, конич кителем, или даже низ до конич. Но вы стараетесь. Как тот паучок. И Кришна всегда даст вам правильное понимание. Шрила Прабхупада даст нам правильное понимание. Как правильно относиться к чему и понимать. Вот помните, все эти разговоры, вот с учениками особенно, вот, Харикеши Махараджа были, вот, и меня спрашивают, как вот теперь правильно действовать. Вот я же не знал. Прабхупада Махарадж мне ничего не сказал. Он просто мне прочитал вот это и сказал, вот сообщил. Он не дал ни одного комментария, что вот так это или не так. Он рассказал, иногда они все проходят через там огонь, воду и медные трубы. Больше обсуждалось не почему это произошло, а вот, допустим, или как вот я должен вам это сказать. Как-то. И он сказал, скажи так, как ты к этому относишься. Скажи, расскажи всем преданным в регионе, которые тебе верят, так, как ты это видишь. И как ты к этому относишься. Я говорю, так а почему я должен свое мнение распространять? Он сказал, а потому что это мое указание. Я хотел бы, чтобы ты высказал свое мнение. Всем преданным по этому поводу. Я говорю, а вы мне не скажете свое? Он сказал, у меня нет выпуска. И вот я вам высказывал свое мнение по поводу вот того причин там и всего остального. И если бы меня кто-то спросил, ты сомневаешься вот в этом мнении, которое у тебя есть? Я бы сказал, нет. Я не сомневался. И вот сейчас, сегодня вот я пришел, и лежит на столе письмо Юга Аватары, который перевел ответы Ниранджана Махараджа. Я, в общем-то, не видел и других каких-то таких. Но вот, в частности, что гуру, вот эта связь с духовным учителем, каким образом она выражается. по отношению к Шриле Прабхупаде. Вот спрашивает его, моего гуру. Произошедшие события показали, к чему может привести неправильное или слепое следование духовному учителю. В чем заключается действительное следование? Похоже, у нас есть какое-то неправильное понимание и представление о гуру. Это только сегодня, сейчас утром пришло. И вот вы помните, сколько лет я прочитал по отношению к гуру, там все. Просто опираясь на книгу Прабхупады. Ответ. Вопрос вы поняли, да, какой? Еще раз прочитать. Вопрос. Произошедшие события показали, к чему может привести неправильное и слепое следование духовному учителю. То есть два варианта. Первое. Неправильное следование к этому привело, и слепое следование к этому привело. В чем заключается действительное следование? Почему у нас есть какое-то неправильное понимание и представление о гуру? Почему? Ответ. Ниранджана Махарадж говорит. Как мне кажется, прошу заметить, как мне кажется, не утверждаю, как мне кажется, то есть вот его понимание лично, как преданного, насколько вот он следует, такое понимание. Тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Какое это? В зависимости от чего? От преданности, от следования. От преданности. Как мне кажется, я уже отвечал на подобный вопрос на Иштагорстве. Мы говорили о принципах следования духовному учителю, основываясь на принципах гуру, шастры и садху. Так нельзя сказать, что мы просто слепо следуем гуру и оставляем без внимания шастры и садху. Безусловно, у нас должен присутствовать элемент веры в духовного учителя. Наша вера в духовного учителя основана на том, насколько строго следует он сам. Ошибка, которая, возможно, была допущена, заключается в том, что мы в определенной степени присваиваем духовному учителю качество непогрешимости. Вы поняли, нет? Кто слушает? Ошибка, которая, возможно, была допущена, заключается в том, что мы в определенной степени присваиваем духовному учителю качество непогрешимости. Я говорю, непогрешимость Папы Римского, помните? С великой непогрешимостью Папы Римского. Полагая, что он является освобожденной душой, хотя он еще не находится на этом уровне. Поняли? Сейчас дальше вот раскрываем. Как я уже объяснял, духовный учитель бывает двух видов. Есть освобожденные личности, которые не сходят. Есть также духовные учителя, которые происходят из категории неосвобожденных душ. Поняли, да? Две категории. Одни – освобожденные души, духовный учитель, и другой – духовный учитель, освобожденная душа. Неосвобожденная, неосвобожденная. Вот я недавно, когда сидела Люся, я говорю, что ничего обычного в биографии своего духовного учителя, и этим меня это привлекло. Вы помните, да? Я вижу здесь оттенок там. Чтобы оно соображало. Духовный учитель имеет подобное происхождение. Так, вот здесь. Неосвобожденных душ. Духовный учитель, имеющий подобное происхождение, исполняет все функции. Духовный учитель, являющегося освобожденной душой. То есть, духовный учитель не освобожденный, просто исполняет все функции освобожденного. Следуя его указаниям. Он способен на это в той степени, в которой он следует своему духовному учителю, являющемуся освобожденной душой. На лекции я объяснял этот момент. Сам принцип строгого следования. Если человек строго следует за освобожденной душой, то по милости Кришны течет, поскольку он строго следует. Это вот течет, я не знаю, какая-то опечатка. Если человек строго следует за освобожденной душой, то по милости Кришны, поскольку он строго следует, он продвигается, если перевел правильно. Но его способность распространять трансцендентальную мудрость и преданное служение основывается на степени его способности строго следовать. Вот еще очень важный момент. Но его способность распространять трансцендентальную мудрость и преданное служение основывается на степени его собственного строгого следования. И не все духовные учителя в этом смысле обладают одинаковой потенцией. Нельзя утверждать, что их потенция одинакова, основываясь лишь на том, что все они являются духовными учителями. В особенности это нельзя прилагать к духовному учителю, занимающему освобожденное положение. Поскольку, то есть к Шри Прабхупаде, поэтому никто не должен его сравнивать. Его сравнивать и с ним пытаться его имитировать. Вот в чем еще. В особенности это нельзя прилагать к духовному учителю, занимающему освобожденное положение. Поскольку потенция такого духовного учителя может быть во много крат больше, чем потенция духовного учителя, происходящего из второй категории. Но тем не менее, если вы убеждены, что ваш духовный учитель строго следует, вы обязаны следовать за ним, не слепо. Необходимо внимательно смотреть на то, насколько духовный учитель строго следует, как он следует наставлениям своего духовного учителя, и в какой степени его учение основывается на учении садху и шастр и предыдущих ачарьев. Самая важная связь устанавливается на основе наставлений. Если мы делаем слишком большой упор на его личность, то тогда это превращается в культ личности. Вечные взаимоотношения с духовным учителем основываются на его вечных наставлениях. Вот что значит вечные взаимоотношения. Поэтому, как говорит Прабхупада, когда мы говорим «гуру», мы имеем в виду «гурум», то есть множественное число. Мы поклоняемся многим духовным учителям. Не только тому, кто дает нам инициацию. У человека может быть много духовных учителей, которые дают нам наставления в разной степени и помогают нам постепенно продвигаться на нашем пути обратно к Богу. Нельзя утверждать, что гуру, происходящий из неосвобожденной категории, является именно той личностью, которая представляет нас Кришне. Вы поняли? Еще раз почитаю. Нельзя утверждать, что гуру, происходящий из неосвобожденной категории, является именно той личностью, которая представляет нас Кришне. Но тем не менее, у нас все равно существует вечное взаимоотношение, поскольку вечные взаимоотношения основываются на вечных наставлениях. Он даст нам наставления, исходящие из духовного мира. Он не дает временных относительных наставлений, он дает абсолютные наставления. Если мы устанавливаем наши отношения с духовным учителем именно на этих наставлениях, то можно говорить о существовании вечной связи. Так устанавливается наша связь с духовным миром через эти вечные наставления, исходящие из уст гуру. Может существовать и другой гуру, который поможет ученику пройти другую часть пути, приводящую его непосредственно назад к Богу. Может быть много гуру, потому что основной принцип – гуру один. Множество гуру помогают живому существу пройти весь его путь домой назад к Богу. Так что мы должны устанавливать взаимоотношения, основываясь на наставлениях, а не на личностных качествах, и не создавать никакого культа личности. Поэтому я всегда говорю, забудьте все эти плакаты, футболки, значки. Это культ личности. Это создает фанатизм. У меня лучший гуру, чем твой. Мы напечатали его портреты большего размера, чем вы. Мы так упускаем из вида саму суть, то есть наставление. А это должно находиться в сердце. Мы ухватываемся за эти наставления в сердце своем. Мы устанавливаем нашу связь через наставления, принятые в сердце. Если мы привязываемся именно к наставлениям, то мы должны принимать эти наставления, из чьих бы уст они ни исходили. Если кто-то другой дает наставления, которые помогают нам следовать тем, что мы уже приняли в сердце, неужели мы должны отвергнуть эти наставления? Почему? Ведь он тоже гуру. Он помогает нам следовать тем наставлениям, которые уже содержатся в нашем сердце. Они углубляют нашу привязанность к процессу преданного служения. Чего ради отказываться от них? Пусть даже они исходят из чьих-либо других уст. Но мы в ответ на это создаем просто культ личности. Мы говорим, нет, только из уст этого гуру. Только из этих уст я буду слушать. Но что если кто-то другой говорит то же самое и, может быть, обладает при этом большей потенцией? Нет, мне нельзя это слушать, говорим мы. Мы должны понять, что существует много гуру. Есть дикша-гуру, есть шикша-гуру. В жизни отдельных личностей Шикшагуру может обрести даже большее значение, чем Дикшагуру. Потому что самый важный принцип – Шикша, не Дикша. Мы поклоняемся наставлению. Хари Кришна. Пожалуйста, может быть, вопросы есть? Вещи Вяса Пуджи слушать. Вечно. Ты до культа личности сводил на тебя. Неискренних крутением лепестками, тут слезы эти все. Всегда же вы знаете мое отношение к этому. Лицемерие это. И для меня был пусть коряво, он прочитает письмо, но если он следует этому, для меня это был больше ученик себя. Чем тут слезы, так сказать, устраивать, сопли распускать, там из себя что-то изображать. Инфаркт миокарда, так сказать, изображать. Кидание тела. Мачты. Мне не нравятся всегда эти концерты, не нравятся, не будет никогда нравиться. Единственное, что я могу делать, это просто проповедовать.